Глава девятая. Почти все утро я писала, вернее, пыталась писать. Дневник вдохновил меня вновь начать складывать слова в предложение, хотя, если честно, их получилось не так уж и много. За час лишним я напечатала ровно два начальных абзаца нового романа, и то весьма посредственных. В общем, когда постучала Би, я мечтала о перерыве. «Прогуляемся?» — спросила тетя, встав в дверях. «Ой, прости, ты работаешь, я не хотела тебе мешать». В окно я увидела, что солнце пробилось сквозь тучи, и пляж словно сияет. «Ничего, с удовольствием пройдусь», — сказала я, отодвигая кружку. Я схватила свитер, натянула сапоги, и мы с Би пошли на берег. На моей памяти тетя всегда сворачивала налево, и теперь я знала, почему. Она не хотела проходить мимо дома Джека из-за какой-то давней истории. «Ты рада, что приехала?» — спросила Би. Я сжала ее ладонь. «Да, я тоже». Она замолчала и наклонилась к маленькой оранжевой морской звезде, которую прибой то выбрасывал на песок, то уволакивал обратно в море. Би осторожно подняла ее и бросила подальше в воду. «Вот так, дружочек, плыви домой». Мы прошли еще немного, потом она остановилась и посмотрела на меня. «Порой здесь одиноко». Раньше Би никогда так не говорила. Дядя Билл умер лет 20 назад. Я всегда считала, что тете нравится одиночество. «Приезжай ко мне в Нью-Йорк», — предложила я. «Проведем апрель вместе». Би покачала головой. «Мой дом здесь». Я немного обиделась. Если я одинока, почему она не хочет быть со мной? Прости, милая, я старею и... Сама поймешь, когда доживешь до моих лет. Даже недолгий отъезд из дома кажется грандиозным путешествием. Боюсь, у меня просто нет сил. Я кивнула, хотя и не понимала Би. Надеюсь, в преклонном возрасте я не буду привязана к дому. Впрочем, как знать... «Эмили, я хочу тебя о чем-то спросить. Я долго размышляла о тебе, о твоей жизни, о себе и... В общем, ты никогда не думала о том, чтобы переехать на остров, ко мне?» У меня отвисла челюсть. Много лет Бейнбридж был моим тайным местом, убежищем от невзгод, но готова ли я назвать его своим домом? «Ух ты, спасибо, конечно». Тетя заговорила, прежде чем я успела отказаться от ее предложения. «Я оставляю тебе дом по завещанию. Дом и все свое имущество». Я ошеломленно потрясла головой и вдруг встревожилась. «Би, с тобой все в порядке?» «Просто планирую заранее. Хочу, чтобы ты знала. Дом твой, если вдруг надумаешь переехать сюда». «Да, тут есть о чем подумать». «Ох, Би, знаешь, что выбор за тобой. Ты одна любила этот дом. Твоя мать заколотила бы его досками, а твоя сестра продала бы, как только ее муж нашел бы покупателя. Конечно, ты тоже можешь его продать, если захочешь, но я уверена, что оставляю это место в надежных руках». Она помолчала, провожая взглядом орла в небе. «Да, дом теперь твой. Считай меня пожилой дамой, которая занимает одну из спален. Приезжай сюда в любое время, насколько захочешь, и не забудь о моем предложении переехать насовсем». «Подумаю», — кивнула я и снова сжала тетину руку. В кармане зазвенел мобильник. Я посмотрела на экран, увидела местный номер. «Алло?» «Эмили, привет, это Грег». Вначале я удивилась, откуда у него мой телефон, потом вспомнила. После всего, что мы выпили в ресторане, я нацарапала номер на салфетке и сунула Грегу в карман. «Шикарно, ничего не скажешь». «Привет», — ответила я, вспомнив каменное сердце, поцелуй, незавершенность наших отношений. «Слушай, может, у тебя найдется свободный вечер? Буду рад, если ты зайдешь ко мне в гости. Посидим, выпьем. Повар из меня неважный, но можно заказать еду на дом или взять что-нибудь на вынос». Замялась я. Предложение Грега застало меня врасплох. Конечно. Отлично. Судя по голосу, он улыбнулся. Как насчет завтра? 7:00. Угу. Вот и договорились. По дороге возьмем китайской еды. До встречи. Мы с Би одновременно подняли глаза, увидев Генри, который махал нам со своего крыльца. Клубы дыма из трубы его дома смешались с легкой пеленой над морем, образовав густой туман, где легко можно было потеряться. «Эй, с добрым утром!» — крикнул Генри. Би кивнула и торопливо добавила. «Мы уже идем домой». «Наверняка у вас есть время на чашку кофе. Заходите», — предложил он. Я уже спрашивала тетю о Генри, когда приехала на остров, и получила честный, но не особенно содержательный ответ. «Старый приятель», — ответила она, охладив мое любопытство. Би кивнула Генри, и я последовала за ней в дом. Мне вдруг пришло в голову, что тетя с Генри были бы очень странной парой. Казалось, они оба испытывали неловкость просто от того, что стояли рядом. У меня исчезли все подозрения по поводу их возможного романа в прошлом, и вовсе не потому, что низенький мужчина и высокая женщина не могут увлечься друг дружкой. «Спасибо, от кофе мы не откажемся», — улыбнулась я. Оказавшись внутри, я села туда, где сидела тем утром на прошлой неделе, когда в гостиную вошел Джек. Вдруг я вспомнила про вазу. «Генри, хочу признаться, ваша белая вазочка...» «Знаю». Подмигнув, он показал на совершенно целую вазочку с одним единственным нарциссом, что стояла на каминной полке. «Как новенькая. Джек принес ее сегодня утром». Я недоверчиво улыбнулась. «Сегодня?» «Ну да», — задаченно произнес Генри. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Я просто думала, что Джек в Сиэтле». «Разве Джек не говорил, что на несколько дней уедет? У него изменились планы?» Меня вдруг неприятно задела эта нестыковка в мелочах. Генри ушел за кофе, а Би, как сыщик, осмотрела комнату, внимательно и неторопливо изучив все вещи. «Похоже, домашнее хозяйство — его слабое место», — заметила она. «Наверное, это проклятие всех холостяков», — ответила я, и тут же вспомнила дом Джека, прекрасно оборудованный и, на удивление, чистый. Би кивнула и села на стул у окна. «Он когда-нибудь был женат?» — спросила я шепотом, подумав о женщине с фотографией на каминной полке. Тетя покачала головой, словно считала нелепой саму мысль о женатом Генри. «Нет». Я оглядела маленькую гостиную со стенами, обшитыми панелями и дощатым полом. Взгляд упал на каминную полку, заставленную морскими камушками и фотографиями в рамках. Фото красивой блондинки исчезло. «Погоди-ка, на прошлой неделе здесь стояла фотография женщины», — удивилась я. «Наверное, подруга юности Генри. Знаешь, о каком снимке я говорю?» «Нет», — отстраненным голосом сказала Би. «Я здесь давно не была». «Если бы ты его видела, то запомнила бы. Красивая светловолосая девушка стоит перед домом Генри». Би смотрела в окно на залив и молчала, погрузившись в свои мысли. «Столько лет прошло, — наконец ответила она. — Уже ничего не помню». Через пару минут Генри принес кофе, но Би, похоже, разволновалась и явно нервничала. Я не могла понять, что ее тревожит. Пришлось говорить за обеих, и я втянула Генри в беседу о его саде. Би все время старательно отводила глаза. Напив кофе, она поставила чашку на блюдце. «Эмили, что-то у меня разболелась голова. Думаю, нам пора домой». Генри протестующе поднял руку. «Нет-нет, вы должны взглянуть на сад. Хочу вам кое-что показать». Би неохотно согласилась, и мы втроем прошли через кухню к двери, которая выходила в сад за домом. Едва мы сделали несколько шагов, как Би посмотрела вправо и изумленно охнула. Сотни нежных светло-зеленых листочков пробились сквозь землю, обрамляя ковер из крошечных лиловых цветов с темно-фиолетовыми серединками. «Генри, как?» — Откуда они взялись?» Генри покачал головой. «Я заметил их пару недель назад, просто выросли». Би повернулась ко мне и, увидев мое замешательство, пояснила. «Это лесные фиалки. Я не видела их на острове с...» Ее голос дрогнул. «Очень редкие цветы», — добавил Генри, заполняя паузу. «Их невозможно культивировать. Они сами выбирают, где расти». Би встретилась с ним взглядом и улыбнулась доброй, прощающей улыбкой. У меня потеплело на сердце. «У Эвелин есть теория о лесных фиалках». Она замолчала, словно бережно доставала из кладовой памяти запылившееся воспоминание. «Да, она говорит, что они растут там, где нужны, как будто сообщают об исцелении и надежде. Хотя смешно полагать, что фиалки что-то знают. Правда, Генри?» Генри согласно кивнул. «Нелепо. Увидеть, как они цветут, да еще в марте». Би все еще не верила своим глазам. Генри снова кивнул. «Да уж». Они оба глядели, не отрываясь на фиалки, нежные и хрупкие, но стойкие и упорные, когда их много. Я шагнула назад. Би с Генри стояли рядом и, похоже, думали об одном и том же. Наверное, здесь кроется нечто большее, чем просто цветы. Домой мы вернулись молча. Тетя пошла прилечь, а я открыла ноутбук и обещала себе не вставать, пока не напишу еще два абзаца. К сожалению, меня хватило только на то, чтобы бездумно смотреть на часы в верхнем углу монитора. Промаявшись 8 минут в ожидании вдохновения, я позвонила Аннабель. «Привет», — вяло ответила она. «Что случилось?» «Ничего». «Так я и поверила». «Неправда, я по твоему голосу слышу». Она вздохнула. «Не хотела тебе говорить». «Что именно?» Молчание в трубке. «Ани». «Ну ладно, ладно. Я видела Джоэла». У меня заколотилось сердце. «Где?» «В кафе на 5-й авеню». «И что?» «Он спрашивал про тебя». Я чуть не задохнулась от волнения. «Что ты ему сказала?» «Не надо было тебе говорить». «Раз уж проговорилась, давай, выкладывай». Он спросил, как ты. «Ты сказала ему, что я здесь?» «Нет, конечно. Но я упомянула, что ты с кем-то встречаешься». «Анни». «Да». «Послушай, раз уж он нашел себе другую женщину, пусть знает, что ты тоже не стоишь на месте». «И как он это воспринял?» «Ну, плакать от горя не стал, но ему это не понравилось. По лицу было видно». «Что видно?» «Ему неприятно, что ты с другим, глупая». Сердце провалилось. Я села, должна была сесть, ноги не держали, еще подташнивала. «Эм, ты там?» «Угу». «Вот видишь, весь процесс восстановления на смарку. Не забывай, Джоэл тебя бросил и бросил подло». Чистая правда, но почему-то слова подруги меня уязвили. «Знаю, ты права», — я расправила плечи. «У меня все будет хорошо. Очень хорошо». «Так и будем повторять «хорошо»?» Я улыбнулась. «Хорошо. Какие еще новости?» «Больше никаких. Но в этой квартире сейчас настоящая трагедия». «Что такое?» «У тебя нет мороженого». Я вспомнила ночные посиделки с ведерком вишневого мороженого Бен и Джерри, который устроила перед тем, как уехать на остров. «И правда трагедия. Пока, милашка». Едва я положила мобильник на стол, как зазвонил домашний телефон Би. После 4 звонков я сняла трубку. «Алло? Эмили, это ты?» «Мама!» «Здравствуй, детка. Ты уже слышала потрясающие новости?» «Что еще за новости?» «Даниэль беременна». Наверное, нужно было сказать «замечательно» или «о чудо жизни», но я лишь пожала плечами. «Опять?» «У Даниэля это был 3-й ребенок. По мне, хоть 13-й». «Да, она должна родить в ноябре», — восторженно сообщила мама. «Правда, здорово». В ее словах слышался скрытый упрек. «И почему ты не такая, как твоя сестра?» Мама была готова разразиться дифирамбами в адрес Даниэль, и я быстренько сменила тему. «Би сказала, что ты звонила. Ты это хотела сообщить?» «Да, детка, но еще я узнала о Джоэле. Очень за тебя волнуюсь. Как ты?» Я не стала отвечать. «Откуда ты узнала?» «Неважно, милая. Важно, мама». «Ну...» — она на миг замолчала. «Твоя сестра сказала». «А Даниэль откуда знает? Мы с ней уже несколько месяцев не разговаривали». «Наверное, прочитала во всемирной паутине, что ты теперь разведена». «Моя мама, пожалуй, единственный человек на планете, который называет интернет всемирной паутиной. Впрочем, на мой взгляд, это довольно мило. Еще она зовет Google Гоглом». Я вспомнила свою страничку на Фейсбуке. Ну да, вскоре после того, как Джоэл поменял в профиле статус, я сделала то же самое. И все равно ужасно неправильно во всех смыслах, что мать узнает о разводе дочери через Фейсбук. «Даниэль никогда не пользовалась Фейсбуком», — сказала я, слегка ошеломленная. Мама хмыкнула. «Ну, может, погуглила?» У меня вырвался тяжелый вздох. «Суть в том, что она знает, ты тоже, все знают. Я хотела тебе сказать, но попозже. Боюсь, я была не готова обсуждать свой развод с семьей, не хотела вас с папой расстраивать». «Ох, милая, мне ужасно жаль. Как ты там держишься?» «Все нормально, мам». «Вот и ладно. Он что, нашел другую женщину?» Все это спрашивали, когда узнавали о моем разводе. Поэтому я не стала порицать маму за любопытство. «Нет. То есть да, но я не хочу об этом говорить». Я посмотрела вниз на телефонный шнур, который умудрился так туго обмотаться вокруг пальца, что пережал кровеносные сосуды. Не знаю, кто меня разозлил, мама, которая беззастенчиво лезла в мою личную жизнь, или Джоэл, который дал повод. Больше всего меня беспокоила боль в пальце, и я сосредоточилась на ней, пока мама что-то говорила. «Дорогая, я беспокоюсь, что ты совсем одна. Тебе ведь не хочется повторить судьбу своей тети?» «Мама, я не желаю это обсуждать». Мой голос прозвучал жестче, чем я ожидала. Похоже, она немного обиделась. «Хорошо, детка, я просто пытаюсь помочь». Наверное, мама действительно хотела меня поддержать по-своему. «Спасибо. Откуда ты узнала, что я здесь?» «Позвонила тебе домой, и Аннабель сказала, что ты гостишь у своей тети». «Мама никогда не называла Би по имени, только твоя тетя». «Да, она пригласила меня на месяц до конца марта». «На целый месяц?» Судя по голосу, мама не одобряла или слегка завидовала. Я знала, что ей тоже хочется на остров, но из гордости она никогда в этом не признается. Мама не была здесь с тех пор, как мы с Даниэль уехали учиться в колледж и больше не приезжали к Би на лето. «Да, хочу кое-что спросить». «Что именно?» «Мы тут с Би разговаривали», — начала была я и замолчала. «О чем?» Я глубоко вздохнула, опасаясь наткнуться на эмоциональную мину замедленного действия. «Она сказала, что много лет назад ты работала над каким-то проектом, который изменил ваши с ней отношения». В трубке молчали, и я продолжила. «По словам Би, она рассказала тебе правду о бабушке. Хотела бы я знать, что она имела в виду». И снова тишина в трубке, мама даже посудой греметь перестала. «Мам, ты меня слышишь?» «Эмили, что сказала твоя тетя?» «В том-то и дело, что ничего. Сказала, что ты решила отдалиться от семьи, после чего ваши отношения изменились, и все». Я бросила взгляд через плечо, нет ли рядом Би. Ее не было. «Она сказала, что ты перестала к ней приезжать. Почему, мам, что случилось?» «Боюсь, сейчас я не вспомню», — промолвила мама. «Я бы не стала верить всему, что говорит Би. Она уже пожилой человек. У нее с памятью совсем плохо». «Мам!» «Извини, Эмили, я не хочу это обсуждать». «Мама, я имею право знать». «Нет». Я нахмурилась. «Детка, не злись». Она сразу уловила мое настроение, как умеют только матери. «Я не злюсь». «Все уже в прошлом, пусть там и останется». Ясно, разговор окончен. Би, Эвелин, а теперь еще моя мама, дали понять, что не хотят делиться своими тайнами. Если я намерена что-то узнать, то придется самой искать ответы. Позже Би проснулась, смешала себе джин с тоником и предложила сделать коктейли мне. Конечно, я согласилась, а потом села на диван, наслаждаясь первым глотком, который всегда отдавал сосновой хвоей. «Ты перезвонила маме?» — спросила Би. Она сама звонила час назад. Хотела сообщить, что Даниэль ждет ребенка. «Еще одного!» Мне понравилось, что мы с Би восприняли эту новость одинаково. Возможно, сказалась собственная бездетность. Но, по-моему, дело в том, что мы обе считаем людей, которые добровольно заводят больше двух детей, слегка чокнутыми. Я отпила еще один глоток и удобно устроила голову на синей бархатной подушке. «Би, как ты думаешь, Джоэл меня бросил, потому что я не готовила?» «Не говори глупости, детка». Она отложила кроссворд, я подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. «Моя мама такая...» «Эмили, ей в жизни пришлось тяжелее, чем ты думаешь», — перебила меня Би. Ее слова застали меня врасплох. «Что ты имеешь в виду?» Би встала. «Идем, я тебе что-то покажу». Она пошла по коридору, я за ней. Би остановилась перед комнатой через две двери от той, где сейчас жила я. Потрогала ручку, затем вытащила из кармана связку ключей, выбрала маленький ключик из желтого металла и вставила в скважину. Дверь со скрипом открылась, и мы вошли внутрь. Я смахнула с лица паутину. «Прости, я давно не заходила в эту комнату». Рядом с маленьким белым комодом с зеркалом стоял детский столик. На нем две розовые чашки с блюдцами и викторианский кукольный дом. Я подняла с пола фарфоровую куклу с испачканным лицом и свалявшимися каштановыми волосами. Наверное, забыла какая-то маленькая девочка. «Что это за комната?» — растерянно спросила я. «Комната твоей мамы. Она жила у меня, когда была совсем маленькой». «Почему? Где были дедушка с бабушкой?» «Кое-что произошло», — сказала она просто. «Бабушка с дедушкой переживали не лучшие времена. Вот я и забрала на время твою маму». Би вздохнула и улыбнулась воспоминанием. «Она была такой славной девчушкой. Мы с ней здорово повеселились». Пока тетя открывала кладовую, я размышляла о дедушке с бабушкой, недоумевая, что заставила их оставить своего ребенка. Тем временем Би вытащила с верхней полки обувную коробку, сдула с крышки толстый слой пыли и вручила мне. «Вот, держи. Это поможет тебе лучше понять свою мать». Она звякнула ключами, и я, поняв намек, вышла в коридор в предвкушении, глядя на коробку. «Спасибо». «Увидимся за ужином», — ответила Би, направляясь в свою спальню. У себя в комнате я положила коробку на кровать. «Что там внутри? Наверняка маме не понравится, что я роюсь в ее вещах», — мелькнула в голове. Подняв крышку, я заглянула внутрь. Сверху лежали три высушенные розы, перевязанные блестящей красной лентой. Я взяла букет, уронив на пол три хрупких лепестка. Потом вытащила детскую книжку с картинками, длинное серое перо, заколку для волос, пару маленьких белых перчаток и небольшой томик в кожаном переплете. Только на свету я увидела, что это альбом для наклеивания вырезок. Не открыла его, и меня захлестнула волна эмоций. Первую страницу украшало написанное от руки слово «мама» в рамке из крошечных цветочков. Я моргнула, перевернула лист и видела что-то вроде коллажа. Вырезанные из журналов изображения женщин с безупречными прическами и в отутюженных платьях, высушенные цветы и две черно-белые фотографии. На одной из них был младенец, на другой — небольшой дом и припаркованный перед ним старый автомобиль. «Что это? Зачем мама создала этот альбом, и почему Би хотела, чтобы я его увидела?» За ужином Би молчала, давая понять, что не желает обсуждать таинственную комнату или коробку со спрятанными сокровищами, поэтому я решила не искушать судьбу. Убрав со стола, я уже собралась было загрузить тарелки в посудомоечную машину, как зазвонил телефон. «Ответь, пожалуйста», — попросила Би из коридора. «Я устала и ложусь спать». «Конечно», — сказала я, снимая трубку. «Алло?» «Эмили?» «Да, это Эвелин». «Ой, здравствуйте, Эв...» «Нет-нет, милая, Би не должна знать, что я звоню». «Ладно», — осторожно произнесла я. «Что случилось?» «Требуется твоя помощь». «В чем? У вас все нормально?» «Да, вернее, нет. Мне нужно поговорить с тобой наедине». Я на миг задумалась. «Хотите, чтобы я пришла?» «Я живу дальше по берегу. Большой дом с глицинией перед входом. Примерно через 6 домов от дома Генри. На улице прохладно, надень пальто». Я не сказала Би, что ухожу, но пожалела о своем решении, едва вышла на берег. Поднимался прилив, и вода, казалось, злобно преследовала меня, протягивала пенистые лапы, следила за моими ногами. Мне померещилось, что в небе вьются летучие мыши, хотя, скорее всего, это были чайки, которые спешили на ночлег в кронах деревьев. Я застегнула пальто и велела себе смотреть только вперед. После дома Генри я начала считать. 1, 2, 3. Дома уютно приткнулись к склону холма. 4, 5, 6, 7. Может, я неправильно поняла Эвелин и пошла не туда? 8, 9. Я подняла голову и увидела вдалеке дом Эвелин. Глициния выглядела голой и беззащитной, но где-то среди веток таилось обещание весны. И когда я взглянула поближе, то увидела на стволе бледно-зеленые побеги. Повернув к дому, я поднялась по ступенькам и увидела на крыльце Эвелин, которая в одной ночной рубашке сидела в кресле качалки. Ее обычно тщательно уложенные волосы выглядели спутанными и взлохмаченными. «Спасибо, что пришла», — сказала она, взяв меня за руку. Я сжала ее ладонь. Лицо Эвелин было пепельно-серым. Сама она казалась слабее и болезненнее, чем несколько дней назад. «Это все рак», — сказала я. «Вы... чудная ночь, правда?» Я кивнула. Она показала на кресло-качалку рядом с собой, и я села. «Мне будет не хватать этого острова». Ее голос прозвучал словно издалека. Я тяжело сглотнула. Эвелин посмотрела на берег. «Ты знаешь, что мы с твоей тетей Би купались вон там голышом. Скидывали одежду и ныряли в воду». Она повернулась ко мне. «Тебе тоже надо попробовать. Нет ничего приятнее, чем всей кожей почувствовать старину Пьюджет-Саунда». Наверное, следовало бы рассмеяться, но я с трудом выдавила улыбку. Что принято говорить человеку, который, возможно, в последний раз вспоминает свою жизнь? «Ты ведь позаботишься о ней, Эмили». «Конечно», — ответила я, глядя в глаза Эвелин. «Обещаю». Она кивнула. «Знаешь, с Би нелегко ладить, но она стала мне родной, и этот остров тоже». На ее глаза навернулись слезы. «Когда мой муж умер, она сказала, что я не одна и никогда не буду одна. И это правда, пока в моей жизни есть Би». Я согласно кивнула. «Неправильно, что я ее покидаю. Так не должно быть». Эвелин встала, подошла к краю крыльца и потрясла слабыми кулаками в холодном воздухе, словно угрожая острову, бросая ему вызов. Я вскочила, обняла ее, и она уткнулась лицом в мое плечо. Потом вытерла слезы и снова села. «Мне невыносима мысль, что я оставляю Би одну». Я нагнулась, чтобы Эвелин могла видеть мое лицо. «Не тревожьтесь, я о ней позабочусь». Она вздохнула. «Хорошо. Зайди на минутку, я тебе кое-что отдам». Кивнув, я зашла за Эвелин в дом. Внутри теплый воздух приятно обдал лицо. Гостиная Эвелин выглядела как комната больной. Впрочем, другого я и не ожидала. Журналы, книги, почты и стопки бумаг громоздились на кофейном столике рядом со стаканами и тарелками, засохшими остатками еды. «Извини за беспорядок», — тихо сказала Эвелин. Я покачала головой. «Не нужно извиняться. Кажется, я оставила это в другой комнате. Сейчас принесу». Я понятия не имела, что Эвелин хочет мне отдать, но, судя по ее виду, что-то очень важное. «Ничего, подожду». Времени было мало, и потому я действовала стремительно. Сперва собрала грязную посуду и засунула в посудомоечную машину, выбросила кучу использованных салфеток, перетащила груду почты на кухонный стол, чтобы рассортировать, и быстро вытерла кофейный столик. Вот так, закончив, я села на диван возле окна. Взгляд упал на книжный шкаф, где на полках стояли безделушки и фотографии в рамках. Рядом с вазочкой, полной морских ежей, я увидела снимок со свадьбы Эвелин. Она красивая, элегантная, рядом муж, высокий и стройный. Мне вдруг стало интересно, каким он был человеком и почему они так и не обзавелись детьми. Еще там были фото собак, Джек Рассел Терьера и таксы, которая выглядела так, словно ее закармливали пирогами на ночь. А потом я заметила портрет женщины и сразу ее узнала. Видела на фотографии в доме Генри. На этом снимке она улыбалась, и рядом с ней кто-то стоял. Я прищурилась, чтобы получше разглядеть. Рядом стояла Би. Сзади раздался шорох, я повернулась и увидела Эвелин. Я не слышала, как она вошла в комнату. «Скажите, кто это?» — я показала на снимок. «У Генри тоже есть ее фотография. Би не говорит, а мне нужно знать». Эвелин села, держа что-то в руках. «Когда-то она была невестой Генри. И вашей подругой?» «Да, очень близкой подругой». Эвелин вздохнула и подошла ко мне. На ее изможденном лице читалась усталость, вернее, уже обреченность. «Вот, держи». Эвелин вручила мне сложенный вдвое конверт. «Передай Би». «Прямо сейчас?» «Нет, когда меня не будет». «Хорошо», — кивнула я. «Спасибо, Эмили». Она снова сжала мою ладонь. «Знаешь, ты особенная». Она замолчала и повела рукой в сторону залива. «Все это предопределено. Ты должна была оказаться на острове. У тебя есть предназначение, Эмили». Я обняла ее, возможно, в последний раз. Я вернулась к столу и рассказала Роуз о двух вариантах развития событий, которые предлагал в письме Эллиот: встретиться с ним вечером, чтобы вместе начать новую жизнь, или распрощаться навсегда. «Неужели решишься?» — спросила подруга. «Мы обе знали, что ставки высоки». Я сжала конверт, как будто это была рука Эллиота. Костяшки пальцев побелели, ногти впились в ладонь. «Если я откажусь, значит, откажусь от Эллиота, а у меня не хватит сил отпустить его». «Не знаю», — честно ответила я. «Я и вправду не знала, смогу ли я уйти из дома. Малышка уснет только после 8, и как объяснить Бобби? Соврать, что нужно купить молока или яиц? Магазины в это время уже закрыты. И даже если я выберусь, что я скажу Эллиоту, как поступлю?» Больше всего меня пугала именно эта часть. «Господи, что же делать?» «Эстер, я с тобой, что бы ты ни решила», — промолвила Роуз. Бобби успел на ранний паром и в 5 часов уже был дома, удивив меня букетом нарциссов. «Решил, что тебе понравится. Я помню, что ты любишь нарциссы». Я не стала говорить, что он ошибся, и мои любимые цветы — тюльпаны. Просто обняла его и поблагодарила за подарок. «Готов поспорить, что ты забыла. Неудивительно, столько забот, да еще и ребенок. Но я-то помню». Я задачно уставилась на него. Сегодня не мой день рождения и не день матери. Что забыла, Бобби? Годовщину нашей свадьбы. Вообще-то она только завтра, но я уже не мог ждать. Приглашаю тебя в ресторан, отпразднуем как следует. Ну почему он решил устроить мне сюрприз именно сегодня? Очередной безжалостный удар мерзкой ведьмы судьбы. «А как же малышка?» — спросила я, пытаясь найти в его планах прореху. Дочка потянулась к моему кулону в виде морской звезды, схватила маленькой ручкой, что-то залепетала. Я поцеловала ее в щечку. «Я уже договорился, моя мать за ней присмотрит». «Самое неподходящее время, чего уж там. Эллиот ждет меня вечером, а я буду с Бобби». Бобби привел меня в Воронье гнездо, роскошный ресторан, высоко на холме с видом на залив. Мы с Эллиотом часто сюда приезжали, но с Бобби я еще здесь не была. Бобби любил экономить и редко тратился на рестораны. Но сегодня он гордо открыл передо мной массивную дверь из сучковатой сосны. «Только самое лучшее для моей Эстер», — важно сказал он, когда мы вошли в зал. Нас усадили за столик в 6, но еду принесли не раньше половины 7. И сколько бы я ни топала ногой, сколько бы ни стискивала зубы, глядя на часы, вечер тянулся невыносимо медленно. Бобби не заметил моего настроения. Был слишком занят, выспрашивая официанта, приготовлена ли утка в винном соусе, свежие ли устрицы, подается ли картофель в виде пюре или еще как-нибудь, и можно ли заменить салат супом. Опустив руку под стол, я стучала пальцем по ноге, пытаясь скрыть отчаяние. И вдруг краешком глаза заметила, что кто-то у стойки бара смотрит в мою сторону. Приглядевшись, я узнала Билли, парня, с которым я встречалась в школе. Он сидел слегка осоловелый, со стаканом в руке. Билли сделал мне предложение перед самой встречей выпускников. Он подарил мне кольцо, и я согласилась. Вернее, сказала, что, может, и выйду за него. Я любила Билли, мы с ним отлично проводили время, но все это было до того, как в мою жизнь вошел Эллиот. Фрэнсис говорила, что Билли по-прежнему меня любит, и по его взгляду я поняла, что подруга права. К чести Билли, он не стал меня ненавидеть, когда мы расстались. В тот вечер я почувствовала, что он меня жалеет. Билли помахал мне из бара, где сидел с каким-то человеком, одетым как Билли в деловой костюм. Я помахала в ответ. «Кто это?» — спросил Бобби. «Всего лишь Билли», — ответила я, показывая на бар. Оглянувшись, Бобби тоже улыбнулся Билли и наверняка с одной целью — показать, что я принадлежу ему. Иногда мне казалось, что Бобби любит не столько меня, сколько чувство обладания. Я стала его трофеем, которым так приятно хвастаться перед другими. Принесли еду, и после 2 бокалов пива Бобби сказал. «Слушай, Эстер, я вот что думаю», — он понизил голос. «Может, заведем еще одного ребенка?» От неожиданности я облилась водой. «Что скажешь, дорогая?» «А не слишком ли рано? Малышке всего 4 месяца». «Ну, хотя бы подумай». Я кивнула. Мы покончили с ужином, и Бобби предложил заказать десерт. С тех пор, как на прошлой неделе Дженнис угостила меня в конторе пахлавой, я хочу еще. «Что она забыла в твоей конторе?» «У нее была деловая встреча этажом ниже», — сказал Бобби, смахивая с губ крошки. «Просто зашла поздороваться». Он взял меню и опустил очки на нос. «Хочешь десерт, солнышко?» Мне хотелось только одного — поскорее уйти. Я бросила взгляд на часы, почти 9:30. Эллиот не назначил время, но еще немного и будет поздно. Если я все-таки пойду к нему, то надо поторопиться. «Нет, честно говоря, я немного устала. Давай поедем домой». Бобби заплатил по счету, и когда мы уходили, я сунула под стол сумочку. Это должно было стать моим алиби. Дома Бобби поблагодарил свою мать и проводил ее до двери, пока я смотрела, что делает малышка. Она крепко спала в колыбели. Я чувствовала ход каждой минуты, каждой секунды. Наконец Бобби разделся и лег в постель, ожидая, что я последую за ним. Вот черт, я забыла в ресторане сумочку. Надо же, Бобби встал и потянулся за брюками, которые оставил на стуле у кровати. Сейчас я за ней съезжу. Нет-нет, тебе рано вставать на работу. Сама съезжу. А еще я забыла отвезти кое-что Фрэнсис. Заеду к ней на обратном пути. Отлично, подумала я с колотящимся сердцем. Я только что купила еще полчаса. Эстер, уже поздно, — возразил Бобби. Приличным женщинам опасно разъезжать по ночам. Бобби свято верил, что его долг — защищать меня, а мой — жить под защитой. Не волнуйся, все будет хорошо. Он зевнул и снова забрался в постель. Ладно, только не задерживайся. Разбуди меня, когда вернешься, чтобы я знал, что все в порядке. Конечно. Я не собиралась его будить, знала, что вернусь не скоро. Бобби уже спал, и я услышала, как он храпит, когда закрывала дверь. Той ночью я, как сумасшедшая, промчалась на Бьюике мимо ресторана, мимо дома Фрэнсиса свернула на длинную дорогу, что вела к дому Эллиота. Несколько раз я смотрела в зеркало заднего вида, проверяла, не едет ли кто за мной. Уже в 12:00 я припарковалась возле участка Эллиота, разгладила ладонями шерстяной жакет, взбила пальцами волосы, ругая себя за то, что перед выходом не посмотрелась в зеркало. На тропинке, что вела к пляжу, было темно, но я помнила каждый шаг. Полная луна освещала небо и пляж, который я так хорошо знала. Здесь мы с Эллиотом в первый раз занимались любовью, в последний раз тоже. Я огляделась. Много лет назад Эллиот ждал меня, сидя на коряге или лежа на расстеленном одеяле. И я думала, что в этот момент все будет как прежде. Он вручит мне отполированный морем осколок стекла или красивую раковину, и мы упадем в объятия друг к другу. Но Эллиота на пляже не было. Я опоздала. В доме не горел свет. Неужели Эллиот уехал? Я судорожно вздохнула. Нам всегда не везло со временем, чего же я ждала в эту ночь. Острая боль пронзила сердце ударом тока. Я вернулась к тропинке, уже хотела было подняться к машине, как вдруг заметила под ногами слабое мерцание светло-лиловых лепестков. Я ошеломленно покачала головой. Лесные фиалки? В последний раз я видела их в детстве. Одно лето они росли в саду моей бабушки. Никогда не замечала эти цветы на участке Эллиота. Откуда они взялись? Многие на острове, включая меня, верили, что эти цветы обладают таинственной силой, могут исцелять раны души и тела, примирять поссорившихся друзей, даже приносить счастье. Я опустилась на колени, провела рукой по ковру лиловых лепестков, обрамленному светло-зелеными листьями. Внезапно издалека донеслась знакомая мелодия. Она словно плыла в ночном воздухе. Я торопливо встала. Неподражаемый голос Билли Холидей пел песню «Душой и телом». Примечание: Билли Холидей, настоящее имя Элеонора Фейган, 07.04.1915, 17.06.1959, американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения. Конец примечания. Я посмотрела на крыльцо дома, ища взглядом Эллиота, но увидела только прислоненную к перилам удочку. Все как раньше, застывшая во времени картина. Вдруг кто-то обнял меня сзади. Я не вздрогнула и не стала вырываться потому, что узнала прикосновение, запах кожи, ритм дыхания, помнила их наизусть. «Ты пришла», — выдохнул Эллиот мне в шею. «Разве я могла не прийти?» — прошептала я, поворачиваясь к нему. Думала обо мне. Каждый божий день. Я упала в его объятия. Он целовал меня с неистовой страстью, так же, как много лет назад. Наши чувства никуда не делись, все было по-прежнему. В кустах возле тропинки, которая вела наверх к дороге, раздался шорох, но я не стала терять время, чтобы посмотреть, что там, или встревожиться. Только не теперь, когда Эллиот взял меня за руку и повел к дому. Мы прошли в гостиную. Эллиот отодвинул кресло, потом кофейный столик и уложил меня на медвежью шкуру у камина. Когда он расстегивал мое платье, я не думала ни о Бобби, ни о том, что должна быть с ним в годовщину нашей свадьбы, ни о спящей в колыбели малышке, ни о своей лжи. Просто чувствовала жар огня и дыхание Эллиота на коже, понимая, что больше ничего мне не нужно. 8 марта. Я изо всех сил старалась не придавать значения словам Джека, но разве он не говорил, что сегодня вернется из Сиэтла? До завтрака я смотрела на часы 11:30, еще вспоминала поцелуи Эллиота и Эстер. Я мечтала, чтобы меня любили со страстью и пылом, которыми щедро делился Эллиот. Телефон молчал в 11:00 утра, не зазвонил и в полдень. «Почему он не звонит?» — спрашивала я себя. В 2 часа, когда я гуляла по пляжу, мой мобильник звякнул только 1 раз, сообщив, что пришло сообщение от Аннабель. Около 5 Би стала смешивать коктейль и спросила, не присоединюсь ли я к ней. «Мне покрепче», — сказала я, спрятав мобильный. Через 1 час Би вновь удалилась в Ланаи, чтобы поколдовать с бутылками, но мне выпить не предложила. «Собирайся, детка, скоро приедет Грег». «Надо же, я почти забыла, что договорилась с Грегом». Я торопливо пошла к себе в комнату и переодела вязаное голубое платье с длинными рукавами и глубоким треугольным вырезом. Мне нравилось ощущение грубоватой фактуры на коже. Грег приехал ровно в 7, как и обещал, чисто выбритый, в чистых джинсах и белоснежной рубашке. Его золотистая кожа, казалось, сияла. «Привет», — сказал он, когда я подошла к его машине. «Готова к китайской кухне?» Звучит заманчиво, умирая от голода. Мы заехали в город, миновали рынок и остановились на главной улице у скопления кафе и ресторанов. Стоял теплый вечер, по крайней мере, по островным меркам. Люди сидели на открытых террасах, ели и пили. В ресторане Грег подозвал официантку. Висячими серьгами и спиральной завивкой она напомнила мне бывшую одноклассницу, Минди Элмвик. 45 минут назад я сделал заказ по телефону». «Да, все готово», — ответила она, жуя жевательную резинку. В зале восхитительно пахло сычуаньским соусом и обжаренными спринг-роллами. Примечание. Спринг-роллы — тонкие хрустящие рисовые блинчики с разнообразной начинкой внутри. Конец примечания. Грег расплатился и взял огромный бумажный пакет. Когда мы садились в машину, я заметила неподалеку ресторанчик. Посетители расположились под открытым небом у ламп обогревателей. И там сидел Джек. Он был с какой-то женщиной. Со своего места я не видела ее лица, только ноги, едва прикрытые коротким черным платьем. Джек и его спутницы пили вино и смеялись, а когда он посмотрел в нашу сторону, я торопливо опустила противосолнечный козырек и отвернулась. Откуда взялась эта женщина? Почему он не предупредил, что у него кто-то есть? Может, просто приятельница? Но если они дружат, почему он ничего о ней не сказал? Грег проехал около мили, потом свернул на засыпанную гравием дорожку. Если честно, я сильно удивилась, увидев желтый фермерский дом, обнесенный белым штакетником. Грег и забор из штакетника. «Вот мы и приехали». «Я поражена». «Да, чем?» «Ну, это так мило. Что-то среднее между жилищем Марты Стюарт и старика Макдональда. Даже не представляла, что ты живешь в таком доме». Грег улыбнулся и вытащил ключ из замка зажигания. Из-под рукава мелькнул край татуировки, которую я раньше не видела. Судя по тщательно подобранным деталям интерьера, Грег вряд ли обставлял дом самостоятельно. Все сочеталось — подушки с диваном, ковер с цветом стен. На входной двери висел веночек. Надо же, веночек! Здесь явно чувствовалась женская рука. И разве мужчина выберет пуфик, обтянутый зеленой туалью? Впрочем, при ближайшем рассмотрении стало ясно, что если в жизни Грега и была женщина, то достаточно давно. В раковине громоздилась посуда. Мебель, похоже, никто не вытирал, а у подножья лестницы стояла корзина с грязным бельем. «Вот так я и живу», — слегка смущенно сказал Грег, словно мое присутствие помогло ему увидеть свой дом в новом свете. Дверь в туалет была приоткрыта, и я не преминула туда заглянуть. Сиденье унитаза поднято, рулон туалетной бумаги лежит на полу, а не закреплен на держателе. Да, это жилище одинокого мужчины. Грег положил на журнальный столик две салфетки, палочки для еды, поставил тарелки и разлил по бокалам вино. «Прошу, ужин подан». «Конечно, это не трапеза у Джека с льняными салфетками и изысканными блюдами», — решила я, но вполне в стиле Грега, которую я стала ценить немного больше после той сцены, что увидела в городе. По крайней мере, Грег настоящий. «Сколько ты уже здесь живешь?» Он поднял глаза к потолку, словно считая. «Лет 9». «Ого, и всегда жил один?» «Нет, несколько лет у меня была компания». Он не стал уточнять, какого пола. «Ты молодец, хорошо все устроил, очень уютно». Грег положил себе еще лапши с овощами и мясом. «А я удивляюсь, как-то мы встретились на рынке. Вот уж не думал, не гадал». Я проглотила кусочек димсама. «Сама удивляюсь. Честно, кого-кого, а тебя я точно не ожидала увидеть. Но я надеялся, что когда-нибудь мы встретимся». «Я тоже. Даже играла в игру. Всякий раз, когда мне попадался магический шар 8, я встряхивала его и спрашивала, буду ли я еще целоваться с Грегом. И знаешь, никогда не выпадало нет». Примечание: магический шар 8, шар судьбы, шар вопросов и ответов, шар предсказаний. Игрушка — шуточный способ предсказывать будущее. Это пластмассовый шар, внутри которого есть емкость с темной жидкостью, например, чернилами, в которой плавает фигура с 20 поверхностями, и косаэндр. На его поверхностях нанесены ответы в формате «да», «нет», «абсолютно точно», «мало шансов», «вопрос неясен» и так далее. Всего 20 вариантов ответов. Конец примечания. «А еще что ты спрашивала?» — с улыбкой подразнял меня Грег. Я ухмыльнулась и надкусила очередной спринг-ролл, решив не рассказывать, что на самом деле консультировалась с шаром судьбы в квартире Аннабель накануне развода. Мы доели ужин, Грег все время подливал мне вина, и я потеряла счет выпитому. Уже стемнело, но в лунном свете я разглядела за стеклянной задней дверью цветы. «Хочу взглянуть на твой сад. Покажешь?» — спросила я. «Конечно, там мой райский уголок». Меня шатнуло, когда я встала, и Грег, видимо, заметил. Он взял меня за руку, вывел вымощенный сланцем внутренний дворик и показал на дальний левый угол. «Вон там гортензии, а здесь я посадила лилейник, пионы и георгины». Но я не смотрела в ту сторону. Прямо под кухонным окном росли тюльпаны необычной расцветки, белые, лишь кончики лепестков ярко-красные. Они потрясающе смотрелись на фоне желтой стены дома. Я подошла, чтобы разглядеть их поближе. У меня вдруг возникло чувство, что я их уже видела, хотя, конечно, это было не так. Просто именно такой тюльпан Эллиот подарил Эстер. «Какие красивые цветы!» «Правда», — согласно кивнул Грег. «Их ты тоже посадил?» — спросила я почти осуждающе, словно подозревала, что он связал Эллиота, заткнул ему рот и теперь прячет в чулане наверху. «Увы, эти тюльпаны не моя заслуга. Сами появились. Росли здесь, когда я купил дом, и с тех пор их стало еще больше, уже 3 дюжины. Пришлось напомнить себе, что история из дневника, возможно, всего лишь выдумка. Тем не менее, меня по-прежнему мучил вопрос. А вдруг Эллиот и Эстер и вправду жили на острове? Может, даже бывали здесь, на этом самом месте? «У кого ты купил дом?» Грег на миг задумался. Не помню, как ее зовут. Пожилая женщина, дети переселили ее в дом для престарелых. Где, на острове? Нет, по-моему, в Сиэтле. Я кивнула и вновь посмотрела на тюльпаны. От их красоты захватывало дух. А почему ты спрашиваешь? Не знаю. Я наклонилась, чтобы сорвать цветок. Наверное, мне просто нравятся истории прошлых лет. Как бы я хотел, чтобы наша история закончилась по-другому. Дыхание Грега обжигало кожу, манило, но в моей голове зазвучал предостерегающий голос. «Пойдем посмотрим, что там в печеньях с предсказаниями», — предложила я, освобождаясь от магии его взгляда. «Терпеть не могу печенье с предсказаниями». «Да ладно, пошли», — сказала я, взяв его за руку. Мы сели на диван, я вручила одну печеньку Грегу, другую оставила себе. «Давай». Он вытащил из печенья маленький клочок бумаги и прочитал. «Ты найдешь ответ, который ищешь». «Видишь? Полная бессмыслица. Можно истолковывать сотни способов». Я открыла свое предсказание и уставилась на слова. «Ты найдешь большую любовь в настоящем, заглянув в прошлое». «Что там у тебя?» — спросил Грег. «Ничего особенного. Ты прав, чушь какая-то». Я бережно спрятала бумажку с предсказанием в карман. Грег придвинулся ближе. «А если нет? Вдруг это что-то значит? Вдруг это про нас?» Руки Грега нежно погладили мое лицо, спустились по шее и плечам к талии. Закрыв глаза, я сидела неподвижно, прислушивалась к своим ощущениям, а потом высвободилась из его объятий. «Нет, Грег, я не могу, прости». «Что случилось?» — спросил он с обиженным видом. «Не знаю. Я сама себя не понимала. Просто моя душа не здесь». «Я не сказала, что «не здесь» означает «с Джеком». Грег опустил взгляд. «Что ж, бывает. Наверное, мне пора», — смущенно пробормотала я. Он пошел за ключами от машины, а я торопливо выбежала в сад за сорванным тюльпаном. Грег довез меня до дома Би, и когда я уже выходила из машины, сказал: «Кто бы он ни был, ему повезло». «Кому?» «Тому, с кем ты останешься». Глава 10. 9 марта. На следующее утро телефон в гостиной дребезжал так долго и пронзительно, что я проснулась, не досмотрев замечательный сон. Почему Би не берет трубку? После 10-го звонка я вылезла из постели и побрела в гостиную. «Алло». Тон моего голоса недвусмысленно давал понять, что я думаю по поводу вынужденного подъема без четверти 8. «Эмили, это Джек». Сна как не бывало. Я вспомнила, что написала номер своего мобильного телефона на клочке бумаги, когда была в гостях у Джека и отдала ему. С какой стати он звонит на домашний? «Извини, что так рано. Я пытался дозвониться на мобильный, но вызов все время перенаправлялся в голосовую почту. В общем, если для тебя не рано...» «Нет, что ты», — пролепетала я с энтузиазмом, которого сама от себя не ожидала. «Вот хорошо. А то я хочу пригласить тебя на прогулку по пляжу». «Прямо сейчас?» «Ага. Ты должна увидеть, что творится у берега. Жду тебя через 10 минут». Я спустилась на пляж и увидела вдалеке Джека, вернее, пятнышко на горизонте. Махая руками, мы пошли навстречу друг другу. «Привет!» — крикнул Джек со своего наблюдательного пункта на берегу в сотни футов от меня. «Привет!» — прокричала я. Когда мы, наконец, встретились, он показал вперед. «Вон за той косой некое существо». «Что еще за существо?» «Сама увидишь», — улыбнулся Джек. Я кивнула. «Как прошла твоя поездка в Сиэтл?» «Хорошо», — просто ответил он, не вдаваясь в подробности. «Извини, что не позвонил раньше». Мы обогнули косу и прошли немного дальше, за холм. Джек остановился, глядя на залив. «Вон там», — тихо сказал он. «Где?» Вдруг в небо ударила струя воды, потом в море зашевелилось что-то огромное. Я невольно улыбнулась, словно ребенок, при виде выскочившего из табакерки чертика. «Что это?» «Касатка», — гордо произнес Джек. Би часто рассказывала, что сюда приплывают касатки, но за все годы я ни разу их не видела. «Смотри», — воскликнул Джек. Теперь два кита плавали бок о бок. Они обычно появляются в это время года, и мне всегда нравилось за ними наблюдать. Помолчав, Джек показал на валун размером с большой пень. Мальчишка, я садился вон туда и смотрел. Я не могла отвести взгляд от моря. Потрясающие создания. Такие сильные, целенаправленные. Без всяких карт знают, куда плыть. Меня вдруг осенило. «Джек, ты сказал, что бывал здесь в детстве. Летом тоже?» «Конечно», — он улыбнулся потаенной улыбкой. «Каждое лето. Дом, в котором я живу, принадлежал нашей семье». «А почему я тебя никогда не встречала?» «Мне не разрешали ходить в ту сторону, к дому твоей тети». Я ухмыльнулась. «А мне запрещали ходить в сторону вашего дома? Ну, хоть раз-то мы могли встретиться?» Джек посмотрел мне в глаза. «Так ты не помнишь, да?» «О чем?» Он шутливо покачал головой, я судорожно рылась в памяти. «Увы, ничего не приходит на ум, прости». «Тебе тогда было 14, и ты уже выглядела красавицей», — сказал Джек. «Моя собака сорвалась с поводка и рванула к дому твоей тети. Ты и еще одна девочка загорали на пляжном полотенце. Помню, на тебе было розовое бикини. И Макс, мой тогдашний пес, подбежал к тебе и лизнул в лицо». «Так это был твой пес?» «Да». «Не верю. Честное слово». «Господи, я помню, как та собака меня облизала». «Ну да, похоже, ты тогда не обрадовалась». «А потом утащила мою сандалию». На меня нахлынули воспоминания. «Хороший способ впечатлить девушку, да?» Я наклонила голову вправо, глядя на Джека совершенно по-новому. «Ой, вспомнила! Ты был такой тощий, да?» «Ага. И с брекетами», — он кивнул. «Так это был ты!» «Точно, собственной персоной». Я не выдержала и рассмеялась. Джек напустил на себя обиженный вид. «Значит, тебе не понравился долговязый неуклюжий подросток с прыщами и брекетами?» «Нет. То есть я имела в виду, что ты сейчас совсем другой». «Неправда, я такой же, только без прыщей. И ты почти не изменилась, только стала красивее, чем я представлял». Не зная, что ответить, я просто улыбнулась. Улыбка возникла внутри меня, добралась до лица и осталась там на все утро. «Эй, хочешь, пойдем ко мне?» — спросил Джек. «Я приготовлю тебе завтрак». «С удовольствием». Я машинально взяла его за руку, и он сразу же переплел свои пальцы с моими, словно мы проделывали это сотни раз. «Что такого, если вчера вечером он ходил на свидание? Я тоже была не одна. Мы квиты. Важно то, что мы сейчас вместе». Сидя на табурете у Джека на кухне, я смотрела, как он мелет кофе, потом режет пополам апельсины и отправляет в соковыжималку. Затем он достал миску и стал разбивать туда яйца. Меня завораживали его быстрые точные движения. «Интересно, а Эллиот готовила Эстер завтраки?» «Надеюсь, тебе нравятся гренки по-французски». «Не то слово, обожаю». Джек улыбнулся, продолжая взбивать яйца. «Кстати, твоя тетя рассказывала гадкие истории про мою семью?» «Нет, вообще ничего не говорила. Может, ты просветишь?» «Ну, я последний, кого стоит спрашивать о скелетах в семейном шкафу. Просто отец предупредил меня еще в детстве, что нам нечего делать в доме Би Ларсен. Помню, ребенком я ее очень боялся. Она казалась мне ведьмой из сказки про Гензеля и Гретель. Мы с сестрой думали, что если сделаем хотя бы шаг по ее земле, она нас поймает и запрет в темнице». Представив эту картину, я захихикала. «Мы считали, что в ее доме обитают привидения». «Неудивительно», — сказала я, вспомнив запертые комнаты на втором этаже старого дома и скрипучие полы. «Я сама порой так думаю». Джек кивнул, отмерил чайную ложку корицы и добавил в яичную смесь. «Жаль, я не знаю, что за этим стоит. Надо было расспросить деда». «О, ты его видел?» «Да, он живет в Сиэтле. Вчера я его навещал. Обычно я бываю у него каждый месяц». «Может, спросишь его, когда в следующий раз туда поедешь? А то я чувствую, от Би ничего не добьешься». «Хорошо». Я вспомнила своего дедушку. В детстве я обожала часами прятаться у него в кабинете, сидеть за самодельным столиком из картонного ящика и наблюдать. Дед работал за массивным дубовым секретером, оплачивал счета, а я понарошку печатала письма. Он всегда разрешал мне облизывать конверты перед тем, как запечатать их и бросить в почтовый ящик. А вот когда от сердечного приступа скоропостижно скончалась бабушка Джен, и мама попросила меня сказать в церкви надгробное слово, я отказалась под предлогом того, что не умею выступать на публике. На самом деле все было гораздо сложнее. Я стояла у гроба и смотрела по сторонам. Мама плакала, Даниэль тоже. Почему же я не чувствовала скорби, которую положено испытывать при потере родственника? «Тебе повезло», — сказала я Джеку. «Почему?» «Вы с дедом в хороших отношениях». «Это точно», — согласился Джек, обмакивая толстые куски хлеба в яичную смесь и выкладывая на горячую сковороду со скворчащим маслом. «Тебе бы он тоже понравился. Необыкновенная личность. Может, когда-нибудь вы и встретитесь, а он будет от тебя в восторге». Я улыбнулась. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». Раздался сигнал кофемашины, и Джек налил мне кофе. «Сахар, сливки?» «Только сливки», — ответила я, из-под тишка наблюдая, какой кофе сделает себе Джек, но он взял стакан с апельсиновым соком. Аннабель проводит ненаучные исследования о кофейных предпочтениях в парах. Первые предварительные выводы, если, конечно, это можно назвать выводами, гласят, что у людей с одинаковыми предпочтениями больше шансов на счастливую супружескую жизнь. Я отпила кофе и пошла в гостиную, где возле камина свернулся Раз. Как все золотистые ретриверы, он напоминал милую плюшевую игрушку. Я присела, чтобы его погладить. Вдруг я заметила у него на морде клочок зеленого картона. Справа от пса валялась изжеванная зеленая папка и какие-то бумаги. «Раз, плохой мальчик, где ты это взял?» Он зевнул, перевернулся на спину, и я увидела еще несколько смятых листов. Возможно, Раз припрятал их, чтобы пожевать позже. Я подняла обмусоленный листок, вгляделась. Почти весь печатный текст был изодран, буквы размазались, но на самом верху страницы я увидела надпись «Департамент полиции Сиэтла. Отдел по розыску пропавших людей». Я задаченно взяла другую страницу, которая оказалась ксерокопией новостной заметки, вырезанной из местной газеты. Судя по шрифту, довольно старый, уже не подлежащий восстановлению. «Эмили!» — позвал Джек из кухни. Я испуганно уронила листок. «Я здесь, с Расом. Похоже, он что-то стащил». Джек зашел в комнату, держа тарелку с гренками по-французски, однако сразу же ее поставил. «Раз, место!» — рявкнул он. «Давай помогу», — предложила я. «Нет», — он почти кричал. «Извини, тебе незачем разгребать эту грязь, сам справлюсь». Может, я увидела что-то не предназначенное для чужих глаз? Я отошла в сторонку. Джек запихал папку вместе с растерзанным и обслюнявленным содержимым под стопку журналов на журнальном столике. «Извини. Я так хотел устроить для тебя идеальный завтрак». «Ничего страшного, собака есть собака». Джек аккуратно сложил гренки стопкой и припорошил сахарной пудрой. «Твой завтрак». Он вручил мне тарелку. Я взяла вилку, и тут из кухни донесся телефонный звонок. «Не буду брать трубку, я включил автоответчик», — сказал Джек. Откусив гренку, я едва не упала в обморок, так было вкусно, но отвлеклась, когда услышала женский голос. «Джек, это Лана. Спасибо за вчерашний ужин. Я хотела...» Джек вскочил со стула и выключил автоответчик, не дав ей продолжить. «Извини, чуть виновата», — пробормотал он. «Это клиентка. Мы встречались вчера вечером, чтобы обсудить картину». Мне не понравился ее тон. Было в нем что-то глубоко личное, интимное. Мне хотелось засыпать Джека вопросами, однако я лишь вежливо улыбнулась и принялась за еду. Я не сомневалась, что женщина была его клиенткой, но почему он смутился? Что он скрывает? Как только Джек сел и начал есть, телефон зазвонил снова. «Да что ты будешь делать?» Я бросила на него взгляд, который предположительно говорил: «Все нормально, иди возьми трубку», хотя на самом деле испытывала непреодолимое желание выдернуть шнур из розетки, чтобы эта женщина, кем бы она ни была, больше никогда не звонила. Джек извинился и выбежал на кухню. «Алло». Пару секунд он только слушал, потом ошеломленно охнул и снова замолчал. «Конечно, да, здесь», — наконец произнес он. «Сейчас позову». Джек торопливо вернулся в комнату и жестом велел мне подойти к телефону. «Это твоя тетя?» У меня чуть сердце не выпрыгнуло. «Эмили», — Би говорила сбивчиво и торопливо. «Да, что случилось?» «Извини, что беспокою. Но Генри гулял сегодня по берегу и видел, как ты идешь к Джеку, вот я и...» Ее голос задрожал. «Би, что с тобой?» «Эвелин», — потерянно сказала она. «Она зашла ко мне позавтракать, и... ей вдруг стало плохо. Я позвонила 911, ее увозят в больницу. Я сейчас приду». «Не успеешь, я тоже уезжаю». «Поняла. Ты тогда езжай, я сама доберусь до больницы». Я не спросила, идет ли счет на часы, уже знала. Знала и Би, вернее, чувствовала, как чувствуют близнецы, родственные души или друзья всей жизни. Повесив трубку, я потрясла головой, отказываясь верить в случившееся. «Эвелин в больнице. Я тебя отвезу». Я бросила взгляд на стол и тарелки с идеальными гренками по-французски, которые вдруг утратили свою привлекательность. «Оставь», — сказал Джек. «Если выйдем прямо сейчас, будем там через полчаса». Глава 11. Ближайшая больница находилась в Бремертоне, небольшом городке на западном берегу залива. Стоило пересечь мост и въехать на полуостров, как волшебная аура Бейнбриджа растворялась, и я будто спустилась с небес на землю. В больнице мы с Джеком сразу поспешили к регистратуре, чтобы узнать номер палаты Эвелин. Седовласая женщина за стойкой возилась так долго, что мне захотелось оттолкнуть ее и самой найти в компьютере нужные сведения. Похоже, она поняла это по моему нетерпеливому постукиванию пальцем. «А, вот шестой этаж». Мы поднялись наверх, и уже возле палаты Эвелин Джек остановился. «Я подожду здесь». Я покачала головой. «Идем со мной». Все, решила я, больше не допущу, чтобы он чувствовал себя нежеланным гостем. Какие бы предубеждения ни испытывала Би к его семье, пора с этим кончать. «Не стоит, все нормально, я здесь, если что». Я не стала настаивать, молча кивнула и открыла дверь в палату. Би сидела у постели Эвелин и держала ее за руку. «Эмили, у нас почти не осталось времени». «Ой, да ладно тебе, Би», — вмешалась Эвелин. Я с радостью отметила, что в ее голосе есть еще прежний задор. «Прекрати реветь, как девчонка. Может, кто-нибудь поможет мне вылезти из этого ужасного халата и надеть приличную одежду. И во имя всего святого принесите мне коктейль». Я вдруг поняла, почему Би ее так любит. Меня она восхищала. «Привет, Эвелин». Она улыбнулась, снова в ее глазах сквозила усталость. «Здравствуй, дорогая. Извини, что твоя престарелая подруга помешала свиданию с симпатичным молодым человеком. Вообще-то я привезла его с собой». Би бросила на меня неодобрительный взгляд, и Эвелин не заметила настроения подруги. «Ты прямо светишься, когда говоришь о нем». Никто не говорил, что я свечусь рядом с Джоэлом. Наоборот, все утверждали, что я выгляжу усталой и поникшей, когда мы вместе. «Хватит обо мне, как вы себя чувствуете?» «Как?» «Как пожилая дама, у которой рак», — ответила она. «Хотя бокал мартини мне бы помог». Би выпрямилась, словно поняла, что делать. «Будет тебе мартини», — сказала она, вставая. «Эмили, посиди, я сейчас вернусь». Хорошо, конечно, что она хочет исполнить желание умирающей подруги, но как? Поедет в магазин спиртных напитков, купит шейкер. Так ведь все это еще нужно пронести в палату под бдительным оком медицинского персонала. Едва Би вышла, Эвелин устало откинулась на подушке. «Как продвигается чтение дневника?» — спросила она. Ее окружало столько приборов и проводов, что казалось странным говорить о чем-либо, кроме ее болезни, но, похоже, Эвелин сознательно избегала этой темы. «Не могу оторваться, так интересно». «Сколько ты уже прочитала?» «Много. Эстер приехала домой к Эллиоту». Эвелин зажмурилась, потом вновь открыла глаза. «Да». В палату вошла медсестра и стала возиться с капельницей. «Пора принимать морфин», — сказала она Эвелин. Та продолжала смотреть на меня. «И что ты думаешь?» «О чем?» «Об этой истории. О любви Эстера и Эллиота». «А вы откуда ее знаете?» Эвелин улыбнулась, перевела взгляд на потолок и смотрела вверх, пока ее глаза не закрылись. «Эта девушка всегда была загадкой». «Кто?» — удивилась я. Дыхание Эвелин стало медленным и тяжелым, должно быть, под действием лекарства. «Эстер», — прошептала она, — «как мы ее любили! Мы все ее любили!» Глядя на отяжелевшие веки Эвелин, я едва удержалась от дальнейших расспросов. «Ты все исправишь, детка, я знаю», — еле выговорила она заплетающимся языком. «За Эстер, за всех нас». Я накрыла ее руку своей ладонью. Грудь Эвелин тяжело поднималась и опускалась. Было видно, что каждый вдох дается ей с трудом. «Не волнуйтесь, я все сделаю. Отдыхайте». Би вернулась примерно через полчаса, усталая и с коричневым бумажным пакетом. «Эвелин, вот твой мартини. Сейчас смешаю». «Шш, она спит». Я встала, освобождая место у постели Эвелин, чтобы Би провела последние часы со своей лучшей подругой. Джек ждал в комнате для посетителей больше часа, и когда я вошла, встревоженно встала мне навстречу. «Все?» «Пока нет, но ей недолго осталось. С ней сейчас Би». «Я могу чем-нибудь помочь?» Он шагнул ко мне, не сводя глаз с моего лица, и обнял. Ни один мужчина не обнимал меня так крепко, как он. Из-за его плеча я бросила взгляд в окно и ничего особенного не увидела. Широкие полосы тротуара с пробивающимися кое-где из-под асфальтовой корки одуванчиками. Вдруг мое внимание привлек заколоченный кинотеатр. На афише над входом виднелась надпись «Инопланетянин». Примечание: «Инопланетянин», 1982 год. Фантастический фильм режиссера Стивена Спилберга о дружбе мальчика с инопланетянином. Фильм получил 4 премии «Оскар». Конец примечания. Похоже, здесь ничего не изменилось с 80-х годов прошлого столетия. Я посмотрела на Джека, в этот раз прямо ему в глаза. Он притянул меня ближе и поцеловал. И хотя на душе у меня было неспокойно, в тот миг я почувствовала, что все идет как надо. Эвелин умерла через несколько часов, но Би успела приготовить ей мартини. За считанные минуты она смешала джин и вермут со льдом, добавила нечетное количество оливок на удачу. Эвелин открыла глаза и в последний раз выпила с подругой. Это прощальное действие было вполне в духе их дружбы, а когда мы вернулись домой, Би сделала коктейль для нас, и мы выпили в память об Эвелин. Я спросила Би, может, мне посидеть с ней, вдруг ей захочется поплакать у меня на плече. Она сказала, что не нужно, и пошла спать. Я тоже попыталась уснуть, но мне не давали покоя слова Эвелин. Откуда она знала Эстер? как дневник оказался здесь, в комнате для гостей, и почему Эвелин думала, что кто-то хотел, чтобы дневник нашла именно я. Глава 12. 10 марта. На следующее утро мне не хотелось вылезать из постели, однако больше спать я не могла, и потому снова обратилась к дневнику. Бобби спал, когда я вернулась домой от Эллиота. Его храп слышался даже у входной двери, совсем как когда я уходила. Я разделась и осторожно, дюйм за дюймом, приподняла одеяло, молясь, чтобы муж не проснулся. Потом долго лежала, глядя в потолок, и думала, что же я наделала, и как теперь жить дальше. Бобби повернулся, обнял меня, притянул поближе и уткнулся носом в мою шею. Я поняла, куда он клонит, но отодвинулась и притворилась, что сплю. Утром, когда Бобби ушел на работу, мне захотелось позвонить Фрэнсис и все рассказать. Мне нужен был ее голос, ее поддержка. Но я набрала номер Роуз в Сиэтле. Мы с ним вчера виделись. «Ох, Эстер», — вздохнула подруга, — «что ты собираешься делать?» Похоже, она меня не осуждала, однако и не одобряла. В ее голосе слышалась смесь тревоги, смятения и страха. Я испытывала те же чувства, думая о решениях, которые предстояло принять. «Не знаю». Она немного помолчала. «А что говорит твое сердце?» «Оно с Эллиотом и всегда будет с ним». «Тогда ты знаешь, что делать», — сказала она просто. Бобби вернулся вечером домой, и я приготовила его любимые блюда. Мясной хлеб, отварной картофель и стручковую фасоль со сливочным маслом и тимьяном. На первый взгляд ничего не изменилось. Счастливая семейная пара за вкусным ужином в честь годовщины свадьбы. Но на моих плечах лежал тяжкий груз вины. От каждого взгляда Бобби, каждого его вопроса или прикосновения, мое сердце разрывалось от боли. «Что с тобой?» — спросил Бобби за ужином. «Ничего», — торопливо ответила я, опасаясь, что он обо всем догадался. «Просто ты выглядишь совсем другой. Еще красивее. Март тебе идет». Я поняла, что больше не вынесу, и решила исповедаться. Нарядила дочку в праздничное платье, и мы поехали в церковь Пресвятой Девы Марии. Стуча каблуками по деревянному полу, я подошла к исповедальням у правой стены, шагнула в самую первую, села, держа на коленях ребенка. «Святой отец, я согрешила». «Как, дочь моя?» Наверное, священник ждал признаний в каком-нибудь мелком прегрешении, вроде злословия или зависти к ближнему, но я сказала нечто невообразимое. Я изменила мужу. В исповедальне повисла напряженная тишина. «Отец, я люблю Эллиота Хартли, а не своего мужа Бобби. Я ужасная женщина». Мне хотелось, чтобы священник дал знак, что слышит меня, чтобы отпустил мой грех. Пусть велит мне прочитать «Тысячу радуйся, Мария, благодати полная», и снимет с моей души груз, который давит все сильнее и сильнее. Но священник откашлялся и сказал: «Ты совершила прелюбодеяние. Церковь не может отпустить этот грех. Иди домой, покайся мужу и молись, чтобы он тебя простил. Если он простит, то и Бог тоже». «Разве не все грехи одинаковы в глазах Господа? Разве не это слышала я о воскресных проповедях с тех пор, как была ребенком? Я почувствовала себя язычницей, которой заказан путь на небеса». Я кивнула, встала с дочкой в руках и вышла. Мне было очень стыдно. Массивные медные двери захлопнулись за мной с громким стуком. «Здравствуй, Эстер», — окликнул меня на парковке женский голос. Я оглянулась и увидела Дженнис, которая шла мне навстречу со странной самодовольной улыбкой. Не останавливаясь, я пошла дальше. Минул еще один день. Бобби вернулся домой, я хотела ему все рассказать, но так и не решилась. Что бы я ни сказала, факт оставался фактом, и я отдалась другому мужчине. Бобби всегда был таким милым и веселым, даже когда я злилась. таким хорошим, что у меня не хватило совести причинить ему боль. А когда на следующее утро Бобби ушел на работу, мне позвонили, и этот звонок заставил меня усомниться в сделанном выборе и своих чувствах. «Миссис Литтлтон», — спросил меня женский голос на другом конце провода. «Да». «Это Сьюзен из больницы имени Гаррисона. Я звоню по поводу вашего мужа. Он попал в больницу». Выяснилось, что перед посадкой на паром Бобби потерял сознание. Его на скорой помощи увезли в Бремертон. Когда я услышала слова «сердечный приступ», мое собственное сердце заныло от стыда и раскаяния. Я обидела человека, которого должна была любить. Бобби этого не заслужил. Надо загладить свою вину. Но что делать с дочуркой? Я не могла взять ее с собой в больницу, тем более при сложившихся обстоятельствах. Пришлось обратиться к Дженнис. Я постучала в дверь ее дома и отдала малышку, завернутую в розовое одеяльце. Мне не понравился взгляд Дженнис. Она смотрела так, словно отняла бы моего ребенка дом и даже место в кровати Бобби, будь у нее хоть малейшая возможность. «Куда это ты собралась?» — спросила она с привычным мне одобрением. «Непредвиденная ситуация, несчастный случай». Я не стала говорить ей, что дело в Бобби. Я бы и глазом моргнуть не успела, как она бы оказалась у его постели. «Понятно, а когда Бобби приедет домой?» «Он задержится. Спасибо, что согласилась приглядеть за ребенком. Очень тебе признательна». Я гнала всю дорогу, а на парковке возле больницы задела другую машину, но даже не остановилась посмотреть на повреждения. Какая разница, я нужна Бобби? «Где лежит Бобби Литтлтон?» — почти крикнула я девушке-регистратору. Она отправила меня на 6-й этаж. Бобби готовили к операции, я успела как раз вовремя. «Ох, Бобби, я чуть с ума не сошла, когда мне позвонили». «Ничего, врачи говорят, что я выкарабкаюсь», — подмигнул он. Я обняла его и лежала так, пока медсестра не тронула меня за плечо со словами «ему пора». Мне не хотелось отпускать Бобби, и когда его увозили, я смотрела вслед с мыслью, что все произошло из-за меня. Операция тянулась невыносимо долго. Все это время я безостановочно ходила туда-сюда, по коридорам больницы, и прошагала мили 3, не меньше. Проходя мимо окна, я посмотрела, что идет в кинотеатре внизу. Афиша над входом гласила: «Голубые небеса», в главной роли Бинг Кросби. Примечание: «Голубые небеса», 1946 год, фильм-мюзикл с участием Бинга Кросби, Фреда Астера и Джоан Колфилд. Конец примечания. Я глядела, как гуляют, держась за руки парочки, в основном совсем юные, и завидовала. Как бы мне хотелось повернуть время вспять и сделать все правильно, чтобы не было ни боли, ни сожалений. Какое-то время я наблюдала, как люди занимают очередь за билетами на фильм, и вдруг увидела Эллиота. Из-за высокого роста он выделялся в любой толпе, и он был не один, рядом стояла Фрэнсис. «Миссис Литтлтон», — позвала меня медсестра, стоя в дверях. Я с трудом заставила себя отвернуться от окна, словно застряла между двумя мирами. «Да, с ним все в порядке? Скажите, что у него все хорошо». «Ваш муж — настоящий боец», — улыбнулась она. «Операция прошла успешно, но впереди тяжелый восстановительный период, и вам придется круглосуточно быть рядом». Я кивнула. «Да, кстати, мне нужно ваше удостоверение личности, чтобы оформить документы на выписку». Я потянулась за сумочкой, однако ее нигде не было. А я так и осталась в ресторане той ночью, когда я ездила к Эллиоту. Уму непостижимо. «Извините, похоже, я оставила сумочку дома». «Ничего страшного», — успокоила меня медсестра. «Обойдемся и так». «Спасибо, могу ли я его увидеть?» «Да, только не забудьте, что он еще не совсем пришел в себя после наркоза». Я пошла за ней в послеоперационную палату, и там увидела Бобби. Он лежал с закрытыми глазами. «Привет, Бобби», — сказала я, гладя его руку. Он открыл глаза и улыбнулся. «Я же говорил, что выкарабкаюсь». Бобби, в отличие от меня, никогда не нарушал обещания. Наутро мы с Би вышли к завтраку уже после 10 часов. В воздухе чувствовалось горе. «Доброе утро», — слабым голосом поздоровалась тетя. Я впервые увидела ее в ночной рубашке и халате. В этом наряде она выглядела гораздо старше. Сказав, что пойду за газетой, я вышла на крыльцо и обнаружила Seattle Times в луже грязи под кустами роз. Хорошо хоть, что ее предварительно упаковали в коричневый пластиковый пакет. «Похороны послезавтра», — произнесла Би, не глядя на меня. Должно быть, она просто говорит это вслух, пытаясь убедить себя, что смерть Эвелин не страшный сон, — подумала я. «Чем я могу помочь?» — Би покачала головой. «Всем занимается семья ее мужа». Пока тетя сидела, глядя на залив, я готовила яичницу у болтунью и вспоминала Джоэла, и то утро, когда он рассказал мне о Стефани. Надо же, а я и забыла, что разбила тогда тарелку из сервиза на 12 персон, которые нам подарили на свадьбу. Из вотерфордского фарфора, белый, с широким серебряным ободком, и такой дорогой, что продавщица в универмаге Мейсис немного поахала, когда мы добавили его к списку подарков. «Забавно», — сказала я Би, помешивая яичницу в сковородке лопаточкой. «Что, детка?» — тихо спросила она. «Я разбила тарелку». «Сейчас?» «Нет, дома, когда Джоэл сказал, что уходит». Би сидела неподвижно, глядя перед собой невидящим взглядом. И не расстроилась. А теперь вспомнила то утро, и, честно говоря, мне больше жалко тарелку, чем Джоэла. Уголки тетиных губ слегка дрогнули. «Прогресс!» Я тоже улыбнулась и вручила Би тарелку. «Яичница и тосты». Би сказала мне спасибо, но ничего не съела, ни кусочка. «Прости, знаю, что вкусно, просто я... ничего, я понимаю. Пойду к себе, прилягу». Тяжело переставляя ноги, она побрела по коридору. Я смотрела ей вслед, чувствуя, как перехватывает горло. Я решила одеться и убрать в доме. Нет ничего более удручающего, чем немытая посуда или захламленная гостиная. К 11 все сверкало. Телефон зазвонил, когда я драила кухню. Бросив довольный взгляд на свою работу, я взяла трубку. «Алло?» «Привет, Эмили, это Джек». «Привет». Да чего приятно вновь услышать его голос. «Как вы там, как тетя?» «Держится». «А ты?» «Тоже». «Буду очень рад тебя увидеть в любое время, когда захочешь». «Ну, Би сейчас спит. Думаю, ты можешь прийти». Джек появился примерно через полчаса. Похоже, ему понравился дом, вернее, Джек смотрел на него с благоговейным трепетом. «Здесь так красиво», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Мне всегда хотелось узнать, что тут». «Наверное, представлял себе чудовище-привидение». «Ага, и гремлинов». Мы пошли в Ланаи, и я закрыла дверь под предлогом, что боюсь потревожить Би. Хотя на самом деле просто не хотела, чтобы она разволновалась, если вдруг выйдет из спальни и наткнется на Джека. «Может, лучше спрячемся в чулане?» — предложил он с озорной улыбкой. «Может, и спрячемся», — ответила я в тон, когда мы сели на диван лицом к заливу. Джек взял меня за руку, а я положила голову ему на плечо. Какое-то время мы сидели молча, смотрели, как взъерошенный дрозд с рыжей грудкой подцепил клювом веточку и взлетел на дерево неподалеку. «Этот остров — идеальное место для писателей», — заметил Джек. Я кивнула. «Да, здесь полно сюжетов». «Я вот что думаю. Ты сказала, что ищешь вдохновение для следующей книги. А тебе не хотелось написать историю об этом месте, чтобы действие происходило на острове Бейнбридж?» Я выпрямилась и посмотрела на Джека, который сидел задумчивым видом. Он любил остров так же сильно, как я, о чем свидетельствовали его картины. Но в его словах я услышала нечто более глубокое, исполненное тайного смысла, и теперь вглядывалась в лицо Джека, пытаясь отыскать разгадку. «В моем сердце уже есть история», — осторожно сказала я, глядя на старую вишню, которая много лет замечательной стойкостью принимала удары северного ветра. Я часто забиралась на нее в детстве, часами сидела среди ветвей, поедая кисло-сладкие вишни, и придумывала истории о других маленьких девочках, которые залезали на дерево задолго до меня. «Наверное, я боюсь». Джек перевел взгляд на меня. «Чего?» «Боюсь, что не смогу изложить ее красиво и убедительно. Она этого заслуживает. Моя первая книга была совсем другой. Нет, я, конечно, горжусь ею». Джек смотрел на меня, как будто точно знал, что я хочу сказать. «Она шла не от сердца, да?» «Вот именно». «Ты нашла, что искала?» — спросил он, глядя в окно на птиц. Я подумала о тетради в ящике комода в моей комнате и вдруг поняла, что отыскала нечто более важное на страницах дневника и в объятиях Джека. «Думаю, да», — прошептала я, переплетая пальцы с его пальцами. «Не хочу, чтобы ты уезжала». Его голос звучал сильно и уверенно. «И я не хочу». Мы долго сидели обнявшись и смотрели в окно, как волны бьются о берег. Джек пригласил меня поужинать с ним в кафе где-нибудь в городе. Пойти с ним хотелось, но я не могла бросить Би, тем более сегодня. Он все понял. «Я могу что-нибудь приготовить, но, боюсь, у меня нет кулинарного таланта», — сказала я Би, когда та вышла из своей комнаты. «Глупость. Я научилась готовить только после 60. Это приходит с возрастом». Я кивнула, радуясь, что хоть что-то лучше получается в старости. «Может, возьмем еду на вынос, съездить?» «Ну, нам с Эвелин всегда нравилось маленькое бистро через дорогу от рынка. Эвелин обожала там жареного цыпленка». «Договорились». Я радовалась, видя, что к Би вернулся аппетит, а еще больше меня радовала возможность хоть как-то ее поддержать. По дороге в город я открыла окно, чтобы в полной мере насладиться островом, зеленым пологом растительности и влажным, бодрящим воздухом, который пах морем и хвоей. Доехав до места, я припарковалась и вошла в очаровательный ресторанчик с изумрудно-зелеными стенами. Все столики выглядели очень уютно, словно приглашали заказать бутылку вина и медленно смаковать его до самого закрытия. «Можно заказать еду на вынос?» — спросила я у официантки. Она вручила мне меню, и я быстро определилась с выбором. «Будет готово через полчаса». «Отлично». Выйдя из ресторана, я перешла улицу и села на скамейку лицом к заливу. Было видно, как от пристани отходят паромы, а если приглядеться, вдали маячили очертания Сиэтла. Мне вдруг показалось, что я узнаю это место, и через пару секунд меня осенило. Да мы же сидели здесь с Грегом. Тем летом, когда мне было 16, он пригласил меня в мексиканский ресторан, а потом мы перешли дорогу и сели на эту скамейку. Уже стемнело, нас никто не видел, и мы целовались целую вечность, а потом он отвез меня к Би. Мама ругалась из-за того, что я опоздала на 10 минут, а Би лишь улыбнулась и спросила, хорошо ли мы провели время. Конечно, кто бы сомневался. Через полчаса я вернулась в бистро за заказом, и официантка вручила мне большой бумажный пакет. У нее на пальце блестело обручальное кольцо с крупным драгоценным камнем. Я вспомнила свое обручальное кольцо, которое раньше принадлежало бабушке Джоэла. Через неделю после того, как Джоэл признался в измене, я швырнула ему это кольцо, когда он пришел за вещами. Наверное, оно до сих пор лежит на полу под туалетным столиком в нашей спальне. Впрочем, какая теперь разница? Спрятав левую руку в карман, я поблагодарила официантку. «Пока тебя не было, звонил Джек», — сказала Би. В ее голосе не прозвучало ни одобрения, ни порицания. Я улыбнулась и накрыла стол на нас двоих. Мы поужинали молча под треск огня в камине. «Пойду спать», — объявила Би в 9 часов. Она пошла в спальню, закрыла за собой дверь, и только тогда я сняла телефонную трубку. «Привет». «Хочешь прийти?» — спросил Джек. «Да». Выдернув листок из блокнота, я нацарапала Би записку. «Ушла в гости к Джеку, вернусь поздно. С любовью, Эм». Я увидела Джека еще с пляжа. В белой футболке и джинсах он стоял, прислонившись к косяку входной двери. «Спасибо, что пришла», — сказал он с улыбкой, когда я поднялась по ступенькам. Мы зашли в дом, и Джек помог мне снять пальто. У меня участилось дыхание, пока он возился с пуговицами. Казалось, по телу пробежал ток от его прикосновений. Джек проводил меня в гостиную, где на журнальном столике стояли два бокала вина. Я села на диван, Джек осторожно опустился рядом. «Эмили, я хочу тебе что-то сказать», — произнес он, пропуская мои волосы сквозь пальцы нежными, завораживающими движениями. Я невольно выпрямилась. «Что?» Джек обвел взглядом комнату, словно собираясь с мыслями. 4 года назад я был женат. Ее звали Элисон. Я не сводила глаз с его лица. Она погибла в автокатастрофе за 3 дня до Рождества. Проезжала мимо рынка и позвонила по мобильному, спросить, не нужно ли мне чего-нибудь. Потом долгое время меня мучила мысль, что если бы я попросила ее купить яблок, хлеба, бутылку вина, чего угодно, она осталась бы жива. «Ох, Джек, мне так жаль!» Он закрыл мой рот ладонью. «Не нужно ничего говорить, я смирился с ее смертью. Просто подумал, что ты должна знать. Это часть меня». Я посмотрела на каминную полку, где стояла фотография. «Это она?» У меня сжалось сердце. «Готов ли он к новым отношениям?» Джек кивнул. «В тот день у Генри я почувствовал. Я не испытывал ничего подобного с тех пор, как...» Я стиснула его ладонь. «Я тоже». 11 марта. На следующее утро я проснулась от чьего-то взгляда. Открыв глаза, я увидела Джека. «С добрым утром», — улыбнулся он. Я огляделась и поняла, что нахожусь у него дома. Должно быть, заснула на его плече. «Целую вечность смотрел бы, как ты спишь», — пробормотал он, уткнувшись носом в мою шею. Я протерла глаза и, поцеловав его, стала лихорадочно искать взглядом часы. «Который час?» 7:30. «Как же я забыла про Би. Нужно спешить домой, пока она не сошла с ума от беспокойства». Джек взял свое пальто, а я свое. «Я тебя провожу», — сказал он, взяв меня за руку. Я притянула его к себе. «Не хочу уходить». Он весело ухмыльнулся. «Оставайся». Впервые за долгое время я почувствовала, что мое сердце вот-вот разорвется от счастья. Примерно через час я осторожно проскользнула в дом Би. Дверь в ее комнату была закрыта, а моя записка по-прежнему лежала на столе. Я сунула ее в карман, потом взяла ноутбук и напечатала несколько абзацев, честно говоря, весьма посредственных. Утратив интерес к работе, я с чистой совестью принялась за чтение. Конечно, Бобби не хотел быть обузой, но так уж вышло. День за днем я кормила его с ложечки, обтирала влажной губкой, даже помогала дойти до туалета. Однажды утром Бобби не успел меня разбудить, все произошло слишком быстро. Он чуть не расплакался от унижения. «Прости, пожалуйста». «Ничего страшного. Давай-ка пойдем в ванную, помоем тебя, а потом я поменяю постельное белье». «Это мое наказание», — говорила я себе. «Цена, которую нужно заплатить за сделанный выбор. Я заслужила каждый мучительно тяжелый миг. Я так ничего не сказала, Бобби, решила, что унесу свой грех в могилу. И хотя мое сердце по-прежнему принадлежало Эллиоту, нашей любви не было места в этой жизни». Как-то утром я услышала по радио песню Веры Лин «Мы встретимся снова», и с тех пор меня преследовали ее слова. Примечание: Вера Лин родилась 20.03.1917. английская певица, дважды кавалер ордена Британской империи. Особую популярность получила в годы Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму BBC «Sincerely Yours», адресованную британским военнослужащим за рубежом. Конец примечания. «Мы с Эллиотом должны встретиться, только вот когда? Через несколько месяцев, лет?» Прошло несколько дней после возвращения Бобби из больницы, когда кто-то постучал в дверь. Меньше всего я ожидал увидеть Эллиота, но он собственной персоной стоял у порога нашего с Бобби дома. Я мечтала о встрече с Эллиотом, ждала каждую минуту, однако было странно и неправильно, что он пришел. Выглядел Эллиот ужасно. Бледный, небритый, с тревожным бегающим взглядом. Я слышала о Бобби, сочувствую. «Как у тебя язык поворачивается?» — воскликнула я, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что нас не видят соседи. «После того, что ты сделал, мы сделали». Последние слова я прошептала. Меня обуревали эмоции, гнев, печаль, сожаление. Я понимала, что глупо обвинять Эллиота в том, что случилось с Бобби, но ничего не могла с собой сделать. Эллиот стоял, понурившись. «Зачем ты пришел?» — спросила я, жалея о своих словах. На какой-то миг мне захотелось обнять его и больше не отпускать. «Давно тебя не видел, не выдержал. Эллиот, тебе нельзя сюда приходить». Он заметно похудел и выглядел усталым. В уголках глаз появились морщинки. «Эстер, думаешь, мне легко?» Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Всегда казалось, что это я в ловушке, а он свободен. Я посмотрела на него, но тут из комнаты донесся голос Бобби. «Эстер, кто там? Почтальон? Пожалуйста, передай ему письма, которые лежат рядом с кроватью». «Это всего лишь соседка, сейчас приду». Я повернулась к двери и торопливо сказала. «Эллиот, я должна идти». В его глазах мелькнуло отчаяние. «Когда мы еще увидимся?» «Думаю, нам не стоит встречаться». Как не тяжело дались мне эти слова, еще тяжелее было видеть их действия. Казалось, они острыми ножами вонзаются в сердце Эллиота. «Эстер, ты же несерьезно. Давай уедем, начнем новую жизнь. Можешь взять с собой дочку, я буду любить ее как свою. Прошу тебя, скажи, что уедешь со мной». Соседняя дверь приоткрылась. Дженнис высунула голову и уставилась на нас с Эллиотом. «Нет, Эллиот, не могу», — сказала я, смахнув слезу. Он шагнул назад, какое-то время разглядывал мое лицо, словно запоминая напоследок, затем повернулся и ушел. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, и меня совершенно не тревожило, что Дженнис следит за каждым моим движением. Тянулись дни, недели. Бобби почти не вставал, я по-прежнему за ним ухаживала. Однажды утром я проснулась совершенно больной. Знобило, горло подкатывала тошнота. Я едва успела добежать до туалета, где меня вырвало. Пару дней я провела в постели, а на третий Бобби уговорил меня пойти к врачу. Осмотрев меня и взяв анализы, доктор Лаример вернулся с улыбкой на лице. «Миссис Литтлтон, похоже, у вас грипп. Сейчас многие болеют». Я кивнула. «Значит, ничего серьезного? Хорошо». «Да, но есть кое-что другое». Он вытащил из моей медицинской карты отпечатанный листок. «Вот результаты лабораторного исследования. Рад сообщить, что вы в положении». «Что?» «Не может быть», — ошеломленно выдавила я. Эта мысль не укладывалась у меня в голове. «Как видите, может». «Сколько недель?» «Срок еще небольшой», — по-прежнему улыбаясь, сказал он. «Но вы точно ждете ребенка. А теперь поспешите домой и порадуйте мужа». Я только молча смотрела перед собой. «Миссис Литтлтон, что-нибудь не так?» «Нет-нет, все в порядке», — ответила я с вымученной улыбкой и вышла. К сожалению, это было неправдой. Хотя бы потому, что я забеременела не от Бобби. Отцом ребенка был Эллиот.